Глава 19, в которой я узнаю неприятную новость. Казалось, весна не наступит никогда. «Достать чернила, плакать», — сказала мама, когда я пожаловался ей на жизнь. «Чего? Пастернак? Это типа кабачка что-то? Сам ты кабачок, это поэт Борис Пастернак. И при чем тут он? Ну, при том, что у него есть стихи замечательные. Вот, послушай. Февраль, достать чернила, плакать. Писать о феврале навзрыд. Пока грохочущая слякоть весною черную горит». «Никакой весной ничего не горит», — перебил я. «Ну, подожди еще немного». «Когда ты уже родишь?» «Еще не очень скоро». «Только, пожалуйста, не рожай его в мой день рождения». «Не буду». «Обещаешь?» «Обещаю». «Смотри». Мама приложила мою руку к своему животу. Живот дернулся и пнул меня чем-то острым. «Ай!» Я дернул руку. «Это коленка», — улыбнулась мама. «Ну, ты хоть немножко рад, что он пинается коленками? Тому, что у тебя будет брат». «Не знаю. А где он будет жить?» «Думаю, мы переедем, Марковкин». «Куда?» «В квартиру побольше. Тут нам будет тесновато вчетвером». «А мне вы не хотели об этом сообщить?» «Вот я тебе сообщаю». «Как это мы переедем? А как же наш дом? А площадь с поездами за окном? А лестница с признанием в любви на каждой ступеньке?» Я лежал в кровати и думал о том, как несправедлива жизнь. Почему взрослые никогда не спрашивают ни о чем детей? Как будто дети не люди, а какие-то домашние животные. Взрослые, как власть, про которую говорила бабушка. И за что нам столько страданий? В этот момент у меня зазвонил телефон. «Бабушка. Легка на помине, как говорит мама. Марковкин, я тут перебирала разные бумаги и обнаружила кое-что любопытное. Приедешь ко мне в выходные и вместе изучим». «Ладно. Ты давно говорила с Йоханом?» «Буквально вчера. Он сейчас поехал в Африку снимать каких-то кабанов опять». «Везет ему. Я бы тоже хотела снимать каких-то кабанов, а не ходить в школу».